На этот раз она сообщила, что появилась трещина в котле. Впрочем, его уже давно собирались заменить. Машина свернула с шоссе и пошла по дороге, вьющейся через поля и леса. Жан-Марк посмотрел на карту. Они проедут через Мальзерб до Брамея, а потом свернут и через Немур попадут в Фонтебло. Небольшой крюк в несколько километров вполне окупался живописностью пустынной дороги. Кругом в дымке тумана лежали унылые поля, мелькали высокие облетевшие деревья, темнела обнаженная земля, и в лужах отражалось облачное небо. Музыка зазвучала громче. Кароль приглушила радио и сказала: «Может быть, вызвать мастера?» «Да нет», — ответил Филипп. «Ты же знаешь, этой женщине вечно чудятся катастрофы. Я уверен, никакой трещины нет. На обратном пути из Фонтебло я посмотрю котел, и если действительно...» У отца низкий грудной голос. Жан-Марк хотел бы иметь такой же. На сиденье рядом с ним лежал черный отцовский портфель, набитый документами. На серебряном замке выгравированы его инициалы. Обычно даже самые важные клиенты приходят за консультацией в контору отца, и только потому, что господин Ашиль Вернер заболел, а не в виде исключения. Но тут Жан-Марк забыл обо всем на свете. Метрах в 100 от них, на другой стороне дороги, он увидел перевернутую машину. Вокруг нее суетилось несколько человек. Из-под груды искореженного железа они вытаскивали обмякшее тело. «Какой ужас!» — воскликнула Кароль. «Я не могу этого видеть!» Какую-то долю секунды Жан-Марк надеялся, что отец проедет мимо. Расстояние быстро уменьшалось. Ужасная картина представала во всех подробностях. А Жан-Марк не переносил вида крови. «Скорей бы мимо, мимо!» Но отец притормозил. «О, Боже, машина остановилась!» Кароль закрыла лицо обеими руками. Не в силах шевельнуться, Жан-Марк смотрел на отца, который, выйдя из машины, сделал несколько шагов и, обернувшись к нему, сказал: «Пошли, Жан-Марк». Отказаться он не мог. Собравшись с духом, Жан-Марк открыл дверцу и почти вывалился из машины. Ноги подкашивались, сердце падало куда-то в пустоту. «Ну, идешь?» — жестко спросил отец. Жан-Марк вздрогнул и шагнул, ощущая всю растущую слабость. Машину занесло, и она, перелетев на противоположную сторону шоссе, врезалась в бетонный столб. Несколько очевидцев с бледными, взволнованными лицами обсуждали катастрофу. Как в тумане, Жан-Марк слушал толстяка, который говорил: «Наверное, он потерял управление сразу после того, как его занесло. Я вдруг увидел, что он прет прямо на меня. Еще секунда, и он врезался бы в мою машину. Я изо всех сил навалился на тормоз». Чудом избежав гибели, он сиял и чувствовал себя героем. Рядом с ним всхлипывала, утираясь грязным платком, его худощавая, светловолосая жена с покорными телячьими глазами. «Просто не пришел еще наш час. Не пришел». В черной вязкой грязи виднелись следы шин, осколки стекла и красное, очень красное пятно. Неужели это кровь? Широко раскрытыми глазами Жан-Марк следил за расползающейся лужицей, подвижное и точно живое существо. Потом, совсем близко, на откосе, он увидел два тела. Два безжизненно распростертых тела старика и юноши. Старик был мертвенно-бледен и, казалось, спокойно спал. Ран на нем не было видно. У молодого была содрана кожа на лбу и раздроблена челюсть. Сквозь разорванные губы виднелись оголенные корни зубов, похожие на желтоватые косточки в запекшемся красном соке. В горле у него что-то клокотало, под носом лопались кровавые пузыри. Открытые глаза смотрели в небо. Время от времени раненый едва поднимал руку, будто хотел потрогать лицо. Но рука, неподвластная воле хозяина, тут же беспомощно падала. На шее молодого был синий в белый горошек галстук. «А скорая помощь все не едет», — сказал стоявший поодаль крестьянин.